А потом, в перспективе, я хотел бы вам предложить некие совместные сценарные поделки, если вас это заинтересует. А что я должна буду делать с этими поделками? Вы должны будете изготавливать их по моим проектам. Но я же не умею. А сколько вы можете мне заплатить за то, что я уже написала? То, что она услышала в ответ, даже испугало ее. Может, этот золотушный кинобизнесмен решил просто побаловаться с симпатичной дурочкой, у которой нет денег на обучение? Сумма, которую он ей назвал, втрое превышала ее годовой доход от пения на клиросе и раз в 15 зарплату в театре. За эту ерунду, которую она написала про свою бесконечную любовь к ненаглядному Денису, за его глупые шуточки и ее беспомощные надежды? Так не бывает. Алена взяла две его визитки, на которых в общей сложности было телефонов 7, и поехала домой. Ей не терпелось позвонить Денису, рассказать о событиях дня, похвастаться фантастическим предложением Виталия. «Ну и чему ты радуешься? Интересно мне знать», — спросил ее Денис, когда она взахлеб пересказала ему экзамен и разговор с Виталием. «Сколько денег-то надо было? Ты ведь мне так и не сказала?» «Денис, но теперь я ведь сама смогу зарабатывать!» «Это ты насчет продажи своих писулек, что ли?» «Я догадываюсь, что ты могла там написать». «Денис, ты запомни, меня не интересует, чем, где и как ты зарабатываешь себе на хлеб, за исключением одной маленькой детали. Если для этого ты будешь использовать свои произведения, в которых ты позоришь меня, выставляя трусливым подонком...» «Да ты что, Денис, подонком? Да потом я пишу не о тебе вовсе, а о любви своей, в частности. А ты просто похож внешне на главного героя». «Я повторяю, если ты будешь меня позорить, пойдешь к чертям собачьим, поняла?» «Ты это серьезно?» «Я это серьезно», — ответил Денис. Он повесил трубку, отключил телефон, чтобы она продумала, прочувствовала его гнев, поплакала, перебесилась, решила с ним расстаться, ждала его звонка, готовя последние горькие слова. Потом заскучала бы, стала все передумывать с самого начала и пришла бы к выводу, что без денег, без хорошей работы, без каких-то там видеокорпораций она жила и проживет дальше, а без него, без Дениса. Нет. Алена действительно ходила все следующие дни и думала. Если человек затравлен жизнью настолько, что всего и всегда боится, что главная его эмоция в жизни — это страх, разве имеет она право сопротивляться с ним на равных? Денис эгоистичен, как ребенок, но он это делает не со зла. И в чем-то он, конечно, прав. Она просто не может не вставлять в разговоре, в рассказах его шутки, его обороты речи. Все ее герои внешне похожи на него. И потом, зачем ей все эти публикации, сценарии? Если единственный человек в мире, чье поощрение, похвалу она хотела бы заслужить, отвернется от нее после этого, если этим она его убьет. Виталию она так и не позвонила, а Денис как будто забыл об этом маленьком эпизоде, чуть было не поссорившим их навсегда. Ну, а писульки... Она прекрасно понимала, что, наверное, это просто способ как-то выжить в бесконечном, безнадежном отсутствии Дениса, домаяться до следующей короткой встречи с ним и жить дальше, когда он уедет домой, где почему-то не хочет видеть ее каждое утро и каждый вечер. Алена лежала на диване и не знала, что ей делать. Спать она пока совсем не хотела. Можно было бы, конечно, еще помечтать и подождать звонка Дениса, ведь сегодня 3-е число, он же помнит, что именно 3-го. Алена потрогала начавший округляться живот. «Ну, когда же ты там зашевелишься?» Раньше по вечерам она садилась за компьютер и сочиняла очередную писульку, но сейчас она стала бояться радиации от монитора, который, разумеется, в нем не больше, чем в телевизоре. Но все-таки как-то все девчонки говорят, да и она сама что-то чувствовала, радиацию. Ведь звери же некоторые чувствуют, а люди нет. В первый момент не чувствуют, а потом уже поздно. Было часов 9, еще светло. Алена надела туфли для прогулки на низком каблуке, накинула куртку, включила автоответчик. Вдруг, как нарочно, позвонит Денис, а ее не будет. Апрель этой весной был как май, а май как апрель, холодный и дождливый. И этот день был тоже промозглый и ветреный, так что к 9 часам на улице уже почти никого не было. Она погуляла вдоль дороги и решила еще обойти свой дом, посмотреть. Может быть, еще что-нибудь уже зацвело, кроме черемухи и яблонь, и нарвать одуванчиков, которые рвать днем вместе с маленькими детьми, ей было неловко. И так Денис все время говорит, что она все никак не ощутит своего солидного возраста. Она знала, что бесит его этим. Старалась покупать одежду для взрослых, делать из своих длинных волос пучки, и все равно в чем-то всегда прорывалась ее неизжитая юность, так бесившая Дениса. Нельзя в 30 лет удивляться, радоваться, пугаться, как в 20. Нельзя!